Глава 36. Страх. «Я рад, что ты еще не умер», — заметил слепец. «Кстати, об этом», — начал Шен, радуясь, что тот сам затеял этот разговор, и ему не пришлось портить такую атмосферу. «Может, у тебя есть противоядие?» «Конечно же, есть». «Тогда ты дашь его мне?» «А ты готов отдать за него нечто ценное для тебя?» Шен промолчал. Он предполагал подобное развитие разговора, но, в отличие от слепца, он не был готов отдавать части своего тела. «Сын, он выглядит растерянным?» — уточнил слепец Уагина. Тот посмотрел на Шена. «Да, отец. Может, даже расстроенным? В его глазах стоят слезы, отец. «Эй, это из-за трогательной картины, которую я только что здесь увидел», — возмутился Шен, чем вызвал волну смеха. Он оторопело смотрел, как два человека, которые недавно утопали в страданиях, смеются, схватившись за животы, потому что их рассмешил заклятый враг. Шен удивленно повернул голову на бок, наблюдая за ними и понимая, что этот мир сошел с ума. «Поздравляем!» — разразилась система. 4/6 сюжетного задания «Поручение Совета Старейшин» выполнены. +20 баллов к силе главного злодея. +10 к обаянию главного злодея. +10 баллов к харизматичности главного злодея. Рейтинг злодея понижен». Шен чуть не упал от удивления. Слепец, наконец, перестал смеяться. Выпрямившись, он произнес. «Хорошо. Не думай, что я перестал тебя ненавидеть. Просто не хочу, чтобы такой прекрасный день, как сегодня, и завтрашнюю свадьбу моего сына омрачила чья-то кончина. Жди здесь, я принесу противоядие». «Я пойду с тобой, отец», — тут же вызвался Аген. Слепец согласился, и Шен проводил их взглядом, думая о том, что неужели в кои-то веки ему повезло. Минут через 40 он понял, что с везением несколько поторопился. «Что это?» Аген со слепцом прошли в гостевую залу, где Шен коротал время, почитывая проклятый свиток с заклинаниями, и поставили на пол плетеную корзину, закрытую крышкой. «Противоядие. Как-то странно оно выглядит. Яд на кинжале очень особый. Я разрабатывал его многие годы специально для тебя, так что и противоядие к нему тоже особое». Шен подошел к корзине, но интуиция прямо вопила, что не стоит ее открывать. «Что там внутри?» «Человек, у которого я ее купил, называл ее пустынной змеей. На основе ее яда другой человек помог мне сделать яд. Однако ее же яд без всяких примесей и является противоядием. Тебе лишь надо дать ей себя укусить. Змею можешь оставить себе. Раз уж с ядами я покончил, она мне уже не понадобится». «Ты шутишь, что ли?» Если бы тот не был слеп, он увидел бы, как побледнел Шен. Впрочем, он и по голосу понял, насколько тот испугался. Его даже перспектива сдохнуть от яда так не пугала, как разговоры о змеином укусе. «Решай сам», — произнес слепец. Они с Агином вышли, оставив его наедине с корзинкой и ее содержимым. Волчара спрыгнула с кушетки и подошла к корзине, вытягивая нос и принюхиваясь. «Волчара, не лезь, не подходи близко, а лучше вообще выйди из комнаты. Погуляй у пруда». Волчара обиженно посмотрела на него, но подчинилась. Шен продолжал стоять на месте, гипнотизируя корзину взглядом. Его начинало трясти от одной только мысли о том, что там, внутри. «Так, надо успокоиться», — сказал Шен сам себе. «Я просто приоткрою крышку и опущу туда руку. Это как комариный укус, ничего страшного». Он сделал один шаг вперед и 3 назад. «Нет, я не могу». Тянулись минуты. Шен смотрел на корзину. Он снова заставил себя сделать шаг вперед. Еще шаг. Ну же. Еще шаг. Еще 2 шага отделяло его от корзины. Мысленно пнув себя, он преодолел это расстояние. «Кажется, паническая атака настигнет меня раньше, чем укус. Трясущейся рукой он приоткрыл плетеную крышечку. Увидев внутри извивающиеся кольца песчаного цвета, он метнулся прочь, мгновенно перескочив через полкомнаты и с ногами взлетел на кушетку. Сидя на ней, он наблюдал, как змея медленно выползает из корзинки и ползет по ковру. От этого зрелища Шен оцепенел от страха. «Да у меня сердце быстрее разорвется, чем я к ней приближусь», — в панике понял он. «Меня в любом случае ждет смерть». Шен наблюдал, как змея быстро проползла по комнате и скрылась в углу под столиком. «А-а-а! Она же сама ни за что к нему не приблизится! Змеи не будут кусаться, если их не спровоцировать! А его инфаркт хватит еще на пути к ней! Вот черт! Что за бред? Почему именно змея? А может, слепец ему наврал? Как вообще такое возможно? Чтобы кто-то синтезировал такой сложный яд, который нейтрализуется змеиным укусом? А-а-а! В новелле этого гребаного Ера абсурдностей хватало, а и такое возможно. Да что же делать-то? Как понять? А что, если это хитрый план? Что, если никакого яда и не было? Слепец обманул его, заставив поверить, что отравил. И теперь он просто даст укусить себя ядовитой змеей и сдохнет. Вот умора-то будет! Что делать? Где правда? Что делать? Система, помоги мне! Я правда отравлен? Скажи хотя бы это! Но система молчала. Настоящий Шен не боялся змей. Слепец не мог знать, что это станет для меня таким испытанием. Может, на то и расчет? Он думал, что Шен легко даст укусить себя, и проблем не будет? Не будет, потому что он сразу подохнет от змеиного яда. Голова отказывалась соображать. Мысли путались. Он все еще был напуган присутствием змеи в этой комнате, а еще больше — перспективой того, что ему необходимо с ней соприкоснуться. В дверь постучали. «Учитель, мне нужно с вами поговорить». Ал стоял за дверью, взволнованно сжимая и разжимая кулаки. Он порядком вымотался из-за своих мыслей, и все, чего он желал, — это увидеть этого человека и чуть успокоить свое метущееся сердце. «Ал!» Шен метнулся к двери, как к единственной своей надежде на спасение. Он распахнул ее и быстро втянул Ала внутрь. Хотя змея пряталась в противоположном конце комнаты, Шен все равно боялся, что юркая тварь может улучшить возможность и тут же сбежать. Ал оторопело смотрел на человека, который чуть ли не повис на нем, схватив за грудки, несмотря на то, что был выше него почти на голову. В лице Шена не осталось ни кровинки, а глаза лихорадочно блестели. Увидев его таким напуганным, Ал тут же обвел помещение настороженным взглядом, но не заметил никакой угрозы. Впрочем, он не представлял, какая это должна быть угроза, чтобы его напугать, ведь даже перед глубинной тьмой учитель проявлял завидное хладнокровие. «Ал!» — взмолился Шен. «Ты можешь поймать змею?» Все еще пребывая в полнейшем недоумении, главный герой ответил. «Да, в детстве я подрабатывал ловцом змей». «Что?» — ужаснулся Шен. «Ничего себе! И тебя никогда не кусали?» «Кусали пару раз, но яд был несмертельным». После такого заявления Шену даже могло бы стать неловко за свое поведение, если бы ему не было так страшно. «Там в углу змея. Поймай ее для меня, пожалуйста. Только ни в коем случае не убивай». «Хорошо», — кивнул Ал и направился к дальнему столику. Шен от страха даже глаза закрыл. «Вот», — через какое-то время произнес Ал. «Что теперь?» Шен увидел, что тот аккуратно держит за голову змею, которая кольцами обвивает его руку. От подобного зрелища его чуть не стошнило. «Теперь все просто», — заставив себя немного успокоиться, Шен прошел и сел на кушетку, так как чувствовал, что подгибающиеся колени отказываются продолжать верно служить ему. «Тебе надо подойти и дать ей укусить меня. Думаю, она достаточно рассержена для этого». С этими словами он подтянул повыше левый рукав, обнажив запястье и предплечье, и протянул руку по направлению к Алу. На этом его самообладание дало сбой, и он невольно зажмурился. «Вы в своем уме?» — возмутился парень. «Я не буду помогать вам совершать самоубийство». «Да ладно! Может, ее яд не смертелен?» «Это пустынная змея! Ее яд смертоносен!» «Уверяю тебя, на меня он должен подействовать по-другому!» «Вы сошли с ума? Вам жить совсем надоело? Почему? Почему вы это делаете?» Шен напряженно следил за тем, как Ал кричит на него, размахивая рукой со змеей. «Ты это, поосторожней с ней!» «Ах, вы обо мне беспокоитесь!» — скривился тот. «А своей жизнью вообще не дорожите!» «Я очень дорожу своей жизнью, поэтому сейчас мне вот прямо сильно надо, чтобы меня укусила эта змея!» «Вы на самом деле считаете, что подобными речами сможете меня обдурить?» — возмутился Ал. «Эй, Ал, ты вообще меня слышишь? С чего ты взял, что я могу хотеть покончить с собой, к тому же столь ужасающим образом?» «С чего я взял?» — задохнулся от возмущения Ал. «С чего я это взял?» «Кончай спорить!» — разозлился Шен, которого злость заставила даже чуть меньше бояться. Он решительно поднялся с кушетки, намереваясь подойти к Алу, но ноги его подкосились, и он осел на ковер. «Ах!» — он почувствовал разливающийся по телу жар. Должно быть, яд, разбуженный циркуляцией крови, ударившим в нее адреналином, наконец-то начинал действовать. Это хотя бы значило, что слепец не соврал. «Учитель!» — взволнованно воскликнул Ал, порываясь подбежать, но снова замерев. Ведь он все еще держал в руках ядовитую змею. «Ал, поверь мне, пожалуйста», — попросил Шен, умоляюще смотря на него. «Я от этой змеи спасет мне жизнь». «Я не понимаю», — чуть не расплакался Ал. «Этот умоляющий взгляд, он не может ему сопротивляться». «Просто поверь мне и сделай то, что я говорю». Учитель сидел на полу и с надеждой смотрел на него. Впервые он выглядел настолько в нем нуждающимся. Единственный раз он был на самом деле ему нужен. Ал медленно подошел к нему. Станет ли этот раз последним? Если он обманул его, если он на самом деле умрет от этого яда, тогда Ал просто позволит змее укусить и себя. Вообще-то, не такой уж плохой исход. Ал присел перед ним на колени. Шена так затрясло, что, казалось, сердце сейчас из груди выскочит. «Не похоже, что вам этого хочется. Я просто очень боюсь змей», — смог выдавить из себя Шен. Нужно было протянуть руку, но он никак не мог этого сделать. Вместо этого он весь сжался, стараясь оказаться от змеи как можно дальше. Дыхание перехватило, и он больше не мог сделать ни вдоха. Ал дотронулся до его запястья горячими пальцами. Он потянул на себя его руку, но Шен сопротивлялся, обезумев от страха. Он, наконец, решил, что лучше умрет от яда, чем позволит змее снова укусить себя. Если бы он вкладывал в сопротивление всю свою духовную силу, Алу никогда не удалось бы совладать с ним. Но в страхе он сопротивлялся, словно обычный человек. Ал рванул его на себя и одновременно с этим прижал змеиную голову к его левой руке. Разъяренная змея тут же впилась зубами в его запястье. Учитель вскрикнул от неожиданности, глаза его наполнились слезами, словно у обиженного мальчишки. Ал отбросил змею в сторону и стал напряженно следить за его состоянием. Тот сидел, смотрел на точки на своем запястье, из которых вытекали тонюсенькие струйки крови, и плакал. Глаза Алла пораженно округлились. Учитель походил сейчас на ребенка, который испугался змеиного укуса и плакал навзрыд, потому что не знал, что делать. У Алла самого руки затряслись. Хотелось обнять его, утешить и сказать, что мамочка рядом и все будет хорошо. Вот только он не мамочка, а перед ним не ребенок. Не ребенок перед ним постепенно успокаивался. Слезы превратились в редкие всхлипы, хотя его все еще сильно трясло. Но когда он поднял глаза на Алла, перед ним снова был его великолепный и невероятный учитель, несмотря на дорожки слез и лихорадочно бледную кожу. «Спасибо», — ровно произнес он, словно бы только что не произошло ничего из ряда вон выходящего. «У меня, наверное, сердце бы остановилось, если бы я попытался сделать это сам». «Что это было?» — возмущенно воскликнул Алл. «Как яд змеи может быть противоядием?» «Наверное, может, если ты уже отравлен особым ядом». «Вы так спокойно об этом говорите?» «Ну а что уж теперь?» — пожал плечами Шен. Алл улыбнулся, облегченно вздохнув. Улыбка так и искривилась на его губах, когда учитель перед ним согнулся от боли. «Учитель!» Шен почувствовал, как резкая боль в животе постепенно разливается онемением по всему телу. Через мгновение он уже не мог двинуть ни рукой, ни ногой, упав на мягкий ковер. Алл склонился над ним, испуганно вглядываясь в бледное лицо. Шен чувствовал, как дыхание постепенно против воли замедляется, становясь все слабее. «Ах, какое знакомое ощущение! Неужели ему вновь придется испытать подобное? На этот раз до конца?» Лицо Алла перед его глазами постепенно размывалось. «Учитель!» — Алла обхватил его за плечи и прижал к себе. «Нет, вы не можете так умереть! Учитель!» Белесую дымку перед глазами Шена внезапно заволокла черная темнота. Он словно падал в этой темноте. Не парил, а падал. Откуда-то из центра груди по телу разлилась мучительная ледяная пустота. Лед сковывал жилы и вены, сковывал чувства и, наконец, мысли. Шен открыл глаза и осознал, что Алл все так же вцепился в него, тряся и обнимая изо всех сил. «Учитель!» — вопил он. «Учитель, не умирайте! Нет, не умирайте! Или я тоже умру! Я прямо сейчас последую за вами!» Шен, кривясь из-за крика прямо над ухом, хотел было уже прояснить, что жив и относительно здоров, но был резко отброшен на ковер. Алл решительно поднялся и направился на поиски ушмыгнувшей змеи. Шен от такого поворота событий еще какое-то время полежал на ковре, выравнивая сбившееся от удара дыхание. Затем сел, с интересом наблюдая за снующим по комнате Аллом. «Алл!» — наконец не выдержал он и позвал. Тот только отмахнулся, все свое внимание направив на поиски змеи. «Алл!» «Да, учитель!» — нетерпеливо обернулся главный герой. Через мгновение он ошарашенно замер, только сейчас сообразив, кто его зовет. А еще через мгновение не выдержал и разревелся. «Я же говорил, чтобы ты мне верил». «Я думал, вы мне соврали, обманули меня». «Я бы никогда не стал тебе врать. Зачем мне это?» «Ну», — вытирая кулаками глаза, задумался Алл. «Не знаю». Честно сказать, Шен и сам не был уверен во всем, что сделал. Но вид нужно было делать уверенный, если он не хочет растерять свой последний авторитет. Хотя вообще-то было интересно, что сейчас случилось. Это противоядие так подействовало? Или все-таки слепец его обманул, и это яд? Потому что по ощущениям больше похоже на второе. Но тогда почему он еще жив? «Теперь я у тебя в долгу», — произнес он. Подойдя к нему, Алл присел рядом и, достав из кармана, попытался вернуть кулон на законное место, на шее учителя. Однако тот резко дернул цепочку, вырывая кулон из его рук, чтобы через мгновение вновь опустить на ладошки Алла. «Назад не приму». «Но, пожалуйста, я прошу прощения». «Нет». «Но, учитель...» Алл поднял на него глаза, полные мольбы. «Пожалуйста, это все была моя вина. Я разозлился. Я не должен был так поступать». Шен усмехнулся. Склонив голову на бок, он изучающе посмотрел на Алла. Все-таки было в главном герое что-то поразительное. Иной раз он вел себя прямо как главный герой, сильно и решительно, а потом вновь превращался в ребенка. Интересно, до какого возраста так будет происходить? Из-за трудной жизни Аллу пришлось быстро повзрослеть и начать заботиться о себе и семье. Теперь же, когда рядом появился тот, кто о нем заботится, он мог расслабиться и, наконец, в большей мере проявить свое ребячество. «Ты ни в чем не виноват», — вздохнув, произнес Шен. «Злиться на дурные поступки вполне нормально. Это ведь хорошо, что в тебе есть такое сильное чутье, чтобы различать добро и зло». «Пусть я и не вписываюсь в первый критерий», — мысленно добавил Шен. «Тогда примите назад». Ал вновь протянул ему кулон, но Шен его остановил. «Нет, не приму, потому что за свои действия нужно нести ответственность». Ал задохнулся от возмущения. «Это очень жестокий урок, учитель. Примите назад кулон, я же о вас беспокоюсь». «Ха, это так мило», — саркастично усмехнулся Шен, поднимаясь с ковра и отряхивая одежду. Чувствовал он себя на удивление прилично, учитывая то, что минуту назад, казалось, чуть не закончил эксперимент летальным исходом. «Учитель, чтобы я этого больше не слышал», — припечатал Шен. «И это... слушай, поймай змею еще раз, пожалуйста».